Да, сбился с пути парень. Но косточка в нем рабочая, пролетарская. Одумается, надо полагать. А я его все-таки разряда лишу. Цацкаться не стану. Не в том дело, Никанор Иванович. Человека воспитывать надо. Вот вы, комсомолы, воспитываете, прорабатываете там у себя как положено. А мне надо план, график выполнять. Вот был бы ему батькой, так ремнем бы поучил. Эх, Никанор Иванович, ведь батьки-то у него нет. У меня, к примеру, хоть в деревне есть, а у него и вовсе нет. Оно и видно. Вот бы вы с ним за место отца и поговорили. Уважают вас на заводе, и Митьку уважает. А вы почему-то не желаете. Старик нахмурился, затеребил усы. Я, Петя, многих мастерству обучил, никому не отказывал. Сколько моих птенцов на заводе, знаешь? Знаю. И не только у нас. Вас и в Венгрию, и в Болгарию посылали, и там учили. Ну а ежели человек совесть рабочую потерял, то и учить его, бестолку время терять. Из-под палки не выучишь. Так-то оно так, но только надо ему помочь, не сдавался Петр. Свихнулся парень. До преступления дойти может. Это точно. У меня, между прочим, знакомые есть в уголовном розыске. Пришлось кое в чем им помочь. Знаю характер их работы. Здесь профилактика требуется. Авторитетно закончил он. Никанор Иванович тяжело вздохнул и промолчал. Петр догадался, о чем подумал старик. «Надо увязывать личное с общественным», — укоризненно сказал он. «Ежели такого, как Неверов, мы все вместе не переломим, он кому-то личное горе тоже причинить может». «Молчи», — глухо отозвался Никанор Иванович. «Мое личное горе при мне остается, и не береги его, Бога ради, не увязывай». Он засопел, потом резко поднялся со своего места и вышел в цех, с силой захлопнув за собой тонкую дверь. Петр досадливо сгреб со стола свою кепку. Не получился разговор, только старика расстроил. И все же Гвоздев продолжал наблюдать за Неверовым. Он даже пробовал откровенно говорить с Митей, но тот отнесся к этому враждебно. Тогда Петр побывал у него дома, познакомился с матерью и братишкой, а потом разговорился с соседкой. Та под большим секретом рассказала ему, что Митя спутался с Зоей Ложкиной непутевой и вообще подозрительной девицей, которая работает в каком-то кафе официанткой. Подробно рассказал соседке об отношениях в семье Мити, о его привязанности к младшему брату. Петр был очень горд собранными сведениями, при этом он старался во всем подражать Коршунову и Гаранину, вспоминая, как они держали себя во время визита к нему в дом и бесед с жильцами. Но что дальше делать с собранными сведениями, он не знал, да и никакого повода в чем-либо подозревать Митю у него не было. «Состав преступления налицо не имеется», — сказал он себе, возвращаясь домой. На следующий день его вызвал к себе Коршунов. Петр ушел от него сосредоточенный и довольный. Полученное задание целиком захватило его. Он полагал, что это потребует от него немало сил и, главное, времени. Но в тот же вечер у него произошел разговор с Валей Амосовой из формовочного цеха, после которого задание оказалось неожиданно выполненным. Валя рассказала ему, что встретила Неверова в бухгалтерии, это было вечером после работы. В пустом коридоре она неожиданно увидела Митю. Воровато озираясь по сторонам, он возился около одной из дверей. Она не могла понять, что он делал, но чувствовала, что делал он там что-то плохое, что-то недозволенное. «Интересно. Ну а когда Митька тебя увидел, то что?» «Покраснел», — смущенно ответила Валя и нерешительно добавила. «Мне даже показалось, что испугался. Сразу ушел». Так-так, Петр глубокомысленно наморщил лоб. И, между прочим, последние дни он какой-то сам не свой ходит, заметила? Валя кивнула головой. Помяни мое слово, он переживает. Но в то же время он, паскуда такая, чего-то замышляет. Это же тоже непреложный факт. Некоторое время они шли молча. Петр о чем-то сосредоточенно думал. Вот что, Валя, с неожиданной решимостью, наконец, объявил он. Тут дело нечистое, это я тебе точно говорю. Я кое-что в этих делах смыслю. Но все-таки требуется авторитетная консультация. «У меня есть один знакомый, мировой парень.